Я сказал, я высказался. Латинский. Я иронизирую, стараясь умерить сильное впечатление от заповеди Аракчеева. Благими намерениями вымощена дорога в ад? Не только, если иметь в виду упомянутый тракт, но даже если иметь в виду общий смысл, то разве благие намерения сами по себе не есть ценность духовная? Вернусь к нашим баранам. Внимая посмертному оправданию Аракчеева, ни Глеб Иванович, ни я не отрекались от цели нашего визита. И теперь, когда на одутловатом лице полковника Шванка было написано «Дикси», наступил удобный момент. Однако ж нельзя было не выразить нашего отношения, если не к практике аракчеевщины, она, впрочем, отрицалась и самим оратором, то к установлениям и предначертаниям Аракчеева. У меня на языке вертелись атаман Ашинов, попечительное хозяйство Новой Москвы. Но тут-то Глеб Иванович очень умно, очень уместно повел речь. Нет, сперва, отнюдь не потрафляя апологету графа Алексея Андреевича, а по чистой правде он отметил обстоятельства, которые, если не прибавляло лавров Аракчеева, то и не убавляло. Вот что. Нынче становые на тройках летают, как на помеле, и по всей Руси великой слышен рык «Деньги подавай, каналья». При прямом соучастии раскрепощенного мужика столько народу дерут, что у аракчеевских ветеранов волос бы встал дыбом. Приведя это обстоятельство, повторяю, соответствующей реальности, Глеб Иванович и повел речь об антихристе. Говорил серьезно, вдумчиво, словно приглашая полковника совместно сочувствовать тем, кого антихрист пугает. Глеб Иванович по обыкновению жег папиросу за папиросой, и это, кажется, несколько раздражало некурящего полковника, но не настолько, чтобы отвлечь его внимание. Глеб же Иванович рассказывал, как он в разъездах своих по России не однажды слышал рассуждения мужиков в том смысле, что ежели выходит какое-либо облегчение, так это всего-навсего приманка антихристова, чтоб потом все обернулось еще хуже. Вот так и с Аракчеевым. Глеб Иванович поначалу обращался к нам обоим, а потом уже только к полковнику Шванку, так как вплотную приблизился к графу Алексею Андреевичу. В деревне, что близ Грузина, ему, Успенскому, слышать приходилось, от чего и как мужики вон и годы зачислили Аракчеева в антихристы. Так сказать, окончательно зачислили. У какого-то мужика-поселянина пропали деньги. Воры не сыскали, а по краже дошло до Аракчеева. А тот немедленно часу подал мужику ровно столько, сколько у мужика украли. И своеручную бумагу приложил. Так, мол, и так, получи и не тужи, все, брат, под Богом ходим. Казалось бы, вот она, милость. Милость и добро, как манна неспосланная. А вся деревня тотчас к мужику «не бери». И не думай, не бери, антихрист приманивает. Ясное дело, антихрист, кто же больше? И мужик, представьте, отказался. Я ожидал продолжения, каких-то объяснений ждал, иначе дичь выходила. Глеб Иванович внезапно наклонился к полковнику Шванку. Послушайте, а не явить ли и вам милость? Пусть и под угрозой прослыть антихриста. Полковник Шванк пенсне снял и вперился в Глеб Ивановича голубыми на выкате глазами. То есть как это? В каком же смысле? А я уже успел сообразить, в каком смысле. Ну, конечно, Глеб Иванович сказал о солдатах, содержащихся на гауптвахте. Полковник Шванк хмыкнул и надел пенсне. «Нет», — сказал полковник, — «у него нет никакой возможности попасть в антихристы». Даже и пожелая он похерить дело, поручик Крюков, заседающий в полковом суде, большой, доложу вам, ябедник, тотчас настрочит вышестоящему начальству. Шванк призадумался, пощелкивая пальцами. Вот ежели бы доктор-то Педашенко признал всех троих умалишенными, тогда бы...